Глава 11. Ясновидица. «Вставай, Соня, если хочешь со мной позавтракать». Тихий голос прорвался сквозь дрему, и Лорен окончательно проснулась. Но глаза открывать не спешила, вспоминая свой сон. Снилась какая-то гадость, будто она находится в темной пустой комнате, без окон и дверей, ей страшно холодно и больно. Болят связанные за спиной руки, в горле пересохло, но воды нет. Она не помнит, как оказалась в этом каменном мешке, но точно знает, что если не выберется, то случится страшное. «Ты такая милая, когда сонная». В голосе герцога слышалась улыбка, и Лорен, не открывая глаз, потянулась к нему, моментально выбросив из головы утренний сон. «Ох, девочка моя, рискуешь», — тихонько рассмеялся Марк и нежно поцеловал в губы. Хотелось мурлыкать и лежать так в объятиях, ни о чем не думая, просто слушать стук его сердца, ощущать дыхание, нежиться под ласковыми руками, перебирающими растрепанные после сна локоны. «Я отправляюсь к близнецам в Лондон и надеюсь, что ты составишь мне компанию», — в промежутках между поцелуями сообщил герцог. «Конечно», — Лорен все же открыла глаза. «А с кем останутся младшие?» «Константин проследит, чтобы они не покидали стен замка, а в замке им ничего не грозит. Кроме скуки и желания куда-нибудь влезть», — пробормотала девушка, и тут ей в голову пришла идея. «А может, отправим их к моей бабушке? Там их точно никто искать не будет». «Ты хочешь, чтобы они перевернули вашу квартиру и спалили дом?» — сделал Марк круглые глаза. «А может, вызовем бабушку сюда? Она точно не откажется». «Думаешь?» — Марк задумчиво перебирал пряди волос. «Я бы хотел, чтобы у детей была живая бабушка, а не только призрачная. Да и познакомиться с твоей семьей давно хочу. Тогда я встречу тебя после посещения библиотеки храма, и мы навестим почтенную Донью. Ты ей позвонишь?» «Не буду», — лукаво улыбнулась Лорен. «Пусть будет сюрприз. Дон Марк, все очень серьезно, да?» Герцог устало улыбнулся и уткнулся лицом ей в волосы. «Я найду его». «Я знаю». Лорен поцеловала его в лоб, и он тихо рассмеялся. «Одевайся, иначе я разденусь». В дверь заглянул одетый в костюм и причесанный Винсент. Следом за ним в комнату просочилась Мантикора. Брезгливо покосилась на кошмарика, обошла помещение, заглянула под кровать и, презрительно фыркнув, удалилась, задрав хвост и встопорщив кожистые крылья. «Отец, первый пришел», — серьезно произнес Винсент, кивнув Лорен и старательно глядя в потолок. «Приглашай на завтрак. Он не один. С ним трое воронов». «Вероника будет счастлива. Ей меньше каши достанется». Винсент усмехнулся, кивнул и тихонько закрыл дверь. В столовую они пришли последними. Вероника радостно кинулась к отцу, он подхватил ее на руки и звонко поцеловал в щеку, на что девчушка весело рассмеялась. Марк садил дочь на стул и повернулся к Софии, которая сегодня убрала волосы в тугой пучок и надела бледно-голубое платье с белой окантовкой. «Выглядишь восхитительно». В голосе герцога проскользнули гордость и нежность. Он поцеловал дочь, помог сесть Лорен и сам сел между ними напротив Винсента и Вероники. Первый присоединился к завтраку, но его сопровождающие взяли лишь по чашке чая. Лорен улыбнулась хмурому Морено, парень в ответ только вздохнул, за что получил снисходительный взгляд первого. «Что это вороненок такой печальный?» – ехидно поинтересовался Марк, ожидая, пока Константин нальет ему кофе. Лорен с интересом посмотрел на недовольного ворона. Ей тоже было любопытно, что или кто заставил вздыхать никогда не унывающего колдуна. «Ее высочество с утра прислало нашему другу приглашение на вечернюю прогулку», — с улыбкой ответил первый. «О да, это действительно повод хмуриться», — произнес Марк и погрозил пальцем Веронике, размазывающей по тарелке кашу. «Так что вас привело с утра в замок Химер?» «После завтрака». Лорен пила кофе и тихонько переговаривалась с Софией. Идею познакомиться с бабушкой девочка восприняла радостно, тут же сообщив об этом Вероничке. Та довольно захлопала в ладоши и сунула тарелку с недоеденной кашей Константину. «Сеньорита Вероника», — укоризненно произнес дворецкий, — «вы не доели». «Она невкусная», — надулась девочка. «Я попрошу Марту впредь готовить более тщательно», — бесстрастно сказал Константин. «Не надо», — Вероника тяжело и громко вздохнула, но никто не обратил внимания на ее страдания. «Давай сюда эту овсянку». «Зато на десерт получите ваши любимые яблочные пирожные», — подсластил пилюлю дворецкий. Вероника стоически взяла в руки ложку, бросая на улыбающегося отца полные укоризненные взгляды. Но герцог не менее стойко выдержал ее немой укор. Лорен про себя хихикнула. «Какие они все чудесные, особенно эта маленькая хитрая ведьмочка». После завтрака взрослые перебрались в кабинет герцога. К удивлению Лорен, первый позвал и ее. «Марк, где та сутана, которую ты нашел в замке в день совершеннолетия близнецов?» Первый сел в кресло, остальные вороны встали за его спиной. В черных сутанах, с надетыми на голову капюшонами, они были неотличимы друг от друга и выглядели довольно грозной силой. «Зачем?» — нахмурился герцог Кортис. «Мои люди исследовали ее и ничего не нашли». «Я хочу, чтобы ясновидица попробовала считать с нее информацию». «Нет». «Она смогла это проделать с книгой? Значит, сможет и сейчас. Ее наставник поможет». «Она еще не готова». «Она никогда не будет готова, если ты будешь и дальше глупо оберегать ее», — жестко произнес первый. «Я запрещаю». «Может быть, я сама решу, что мне делать?» — не выдержала Лорен, вспомнив злополучное платье. «Ваша светлость, я не вижу повода отказать воронам». «Лорен, ты не понимаешь», — воскликнул герцог, моментально выходя из равновесия. «Ну так объясните мне». Лорен даже не думала сдаваться. «Ты можешь почувствовать его эмоции, а это может быть очень неприятно». «Дон Марк», — как можно мягче произнесла девушка, — «мне никуда не деться от этого дара. Вы ведь это знаете. И знаете, что мне не раз придется столкнуться со злом». «Ты не прошла даже начальной ступени обучения». «Не думаю, что это для Лорен опасно», — заметил первый. «Мы будем рядом и справимся с любыми неожиданностями». «Я согласна», — решительно поднялась со стула девушка, стараясь не смотреть в сторону разгневанного герцога. В конце концов, она не ребенок и может принимать решение самостоятельно. Да и хотелось помочь поймать убийцу, угрожающего не только дону Марку, но и его детям. «Делай, что хочешь». Марк взял в руки фаниль, произнес перед цифры и отдал короткую команду. «Диего, принеси в замок вещественное доказательство номер 73. Я встречу». Диего прибыл через 17 минут. Все это время Лорен и Марк не сказали друг другу ни слова. Морено давал последние наставления, девушка его внимательно слушала, а герцог недовольно за этим наблюдал. Первый же только головой качал, думая, что Марк относится к Лорен как к еще одному ребенку, а это совершенно неправильно. Девушка слишком самостоятельна и независима для такого отношения, да и дар накладывает свой отпечаток. Она будет все дальше отдаляться от него, если он не прекратит контролировать каждый ее шаг. «Я стараюсь», — огрызнулся Марк, не глядя на старшего брата. И «я молчал», — первый приподнял бровь. «Зато громко думал». Включилась стихийная телепатия, и Марк уловил отголоски мыслей колдуна. Да, он понимал и был с ним согласен, но не сейчас же, когда его близкие в опасности. Да и Лорен еще не нарастила шкуру, не отрастила зубки, чтобы выжить в мире опытных интриганов, а поэтому он будет рядом. Нравится это первому или нет, но Марк не позволит манипулировать его девочкой и использовать ее. И точка. Демон в душе болезненно зашевелился, и Марк сосредоточился на внутренних ощущениях, лишь изредка прислушиваясь к разговорам. «Делай, как тебя учили. Я усилю твой дар, помогу выйти». Морено ободряюще улыбнулся. «Я не могу пойти с тобой, Монами». Диего бросил на Марка задумчивый взгляд и зачем-то поправил без того идеально завязанный галстук. «Я никогда этого не делал, не потому что не знаю метод, а потому что не с кем было попробовать. А сегодня у нас идеальная команда. Ясновидица, маг, усиливающий способности, и менталист высокого уровня». Он скромно улыбнулся. «Это может быть весьма... продуктивно. Я буду транслировать для остальных то, что ты увидишь». «Побочный эффект», — отрывисто бросил Марк. не исследовано», — честно ответил Дон Диего. «Но не думаю, что он будет более сильным, чем при обычном сеансе». «Мне никто не рассказывал о побочных эффектах», — подала голос Лорен. «Не хватало еще в обморок упасть». «И не расскажет», — ответил ей первый. «У всех по-разному. Кто-то испытывает сильный голод, кто-то жажду, кого-то начинает клонить в сон. Это индивидуально и не обязательно. Просто герцог Ортис, как всегда», — выделил он голосом, — «ищет повод вмешаться». «Хотя...» — колдун повысил голос. «Ты служишь вороном, и согласие магистра ордена тебе не требуется». «Я не хочу рисковать любимой женщиной». Глаза герцога полыхнули алым, но колдун спокойно встретил его взгляд. «Если вы не гарантируете мне ее безопасность, то я не позволю». «Марк, прекрати!» Голос кардинала Диего прозвучал резко и властно. «Сеньорита Лорен Кастро совершеннолетняя, и она приняла решение». Лорен грустно посмотрела на герцога. «Сеньоры, оставьте нас на несколько минут, пожалуйста». Мужчины вышли. Марк сжал губы, предчувствуя, то, что он услышит, ему не понравится. «Доверие, Дон Марк, не может быть односторонним. А вы мне совершенно не доверяете. Вы все еще видите во мне куклу», — тихо с горечью произнесла Лорен. «Куклу, которую приятно наряжать так, как вам хочется, которой можно похвастать перед другими, с которой вам нравится проводить время. Куклу, которая безропотно выполняет ваши требования, в которой нет своего мнения, но не больше. Вы не видите во мне личность, не видите во мне мага, человека, только игрушку для постели. Я люблю вас, Дон Марк, но быть куклой не хочу», — твердо закончила она. Герцог хотел сказать, что она не права, хотел сгрести ее в охапку, закричать в лицо, что это не так, что в первую очередь он заботится о ней, что он старше, опытнее и сведущ в интригах. Он видит, куда тянет первый, чего хочет от Лорен король и зачем она Диего, что он волнуется о ней, хочет оградить от лишних неприятностей. Но он молчал, потому что осознал, что она права. Он действительно совершенно ее не знает, ни ее мыслей, ни ее мечтаний, ни ее стремлений. Да Винсент знает Лорен больше, чем он. А Марк все время руководствовался своими собственными эгоистичными желаниями, считая, что они совпадают с ее, что вреда он ей никогда не причинит. «Прости», — только и смог выдавить герцог. Оправдываться было глупо, что-то доказывать тоже. «Я просто волнуюсь». «Я знаю, но я не ваша дочь, Дон Марк. Я... А кто я для вас? Любовница? Каким вы видите наше будущее, Дон Марк?» Голос девушки звучал все так же тихо, и герцог боялся, что она расплачется. Но Лорен не плакала. «Я смирилась, но только что я поняла, что не хочу жить в клетке, даже если она будет золотой. Я хочу учиться, работать. Я хочу, чтобы люди видели во мне Лорен Кастро, а не любовницу герцога Ортиса. Я хочу, чтобы вы гордились моими достижениями. Хочу стоять рядом с вами, а не в вашей тени. Разве это много?» «Ах, Лорен!» Герцог протянул руку, чтобы обнять ее, но девушка отшатнулась, рука повисла в пустоте. «Девочка моя, я не думал, что ты это так воспримешь. Я никогда не посмею запрещать тебе заниматься магией. И я люблю тебя, и хочу на тебе жениться. Я ведь уже обещал, что Рут не будет моей женой, но...» Лорен подняла руку, прерывая его. «Я помню», — кивнула она, но радости в голосе не прозвучало. «Но как я могу доверять вам, когда вы не доверяете мне? У вас слишком много тайн». «Я открыл тебе главную тайну нашего рода, и ты упрекаешь меня в скрытности?» Лорен покачала головой. «Вы не понимаете?» — Марк вздохнул. «Что я должен тебе пообещать, чтобы мы прекратили ссориться?» «Это называется разговаривать, Дон Марк, а не ссориться». Лорен чуть-чуть улыбнулась. «Обсуждать проблемы, пока они не переросли в необратимые». «Этому тоже учат в университете?» наряду с массажем животика?» — подозрительно поинтересовался герцог, стремясь сменить неприятную тему. «Пообещайте только одно. Вы позволите мне самой принимать решение и не станете скрывать от меня, если вам или детям будет грозить опасность. Дон Марк, ведь можно просто разговаривать, делиться мыслями, обсуждать прошедший день, планировать будущее». «У вас в семье было так?» — с интересом спросил Марк. Разговор его тяготил. Хотелось стукнуть кулаком по столу и сказать, что он мужчина, и решение принимать должен он. Но Марк понимал, что с этой девушкой так нельзя. Она не похожа на его жен, не похожа на Рут, на других придворных дам, которые только и могут болтать о нарядах да сплетничать. Лорен напоминает его мать, такая же непосредственная и гордая, и очень независимая. За это отец и любил ее, и пережил всего на 2 недели, уйдя за грань следом за ней. «Я обещаю, и я постараюсь выполнить свое обещание. А теперь давай пригласим остальных и, наконец, закончим с ясновидением. И знай, что мне это не нравится». «Вы неисправимы». Но больше в голосе Лорен не звучало горечи. Марк поцеловал ее в висок и распахнул двери. «Сеньоры, мы готовы». Первый Диего и Морена зашли в кабинет. Двое воронов встали на стражу у двери. Диего надел тонкие перчатки и достал из упаковки белую сутану. Ничего примечательного, обычная сутана, в каких ходят служители культов. Морена встал за спиной и опустил руки Лорен на плечи. Она глубоко вздохнула, откидываясь на спинку стула. Диего положил сутану ей на колени, и девушка опустила на нее ладони. Теплая, чуть колючая ткань. Лорен прикрыла глаза, ей так было проще. И, как учил ее Лич, представив себя в пустоте, начала спускаться во тьму. Невидимые ступени, далекий гул множества голосов, теплые руки Морена и тихий шепот Диего. «Я с тобой, Монаме. Я с тобой. Иди и ничего не бойся». Марк сел за стол, пристально следя за лицом Диего. Он давно знал кардинала и сможет понять, если что-то пойдет не так. «Самое опасное при первом глубоком погружении, да и при последующих, это заблудиться. Поэтому мальчик хорошо сделал, что пошел с ней. Если, конечно, ты ему доверяешь». Шелестящий голос старого лича раздался прямо в голове. «На прошлой стороне реальности все весьма зыбко, и чтобы убить девочку, достаточно просто толкнуть ее в бездну». «Я убью тебя, если с ней что-то случится», — прошипел герцог, и Диего кивнул, давая знать, что услышал. Прошло долгих 30 секунд. Которые показались Марку часами, из-за которой он успел выпить чашку кофе и рюмку коньяка. «Мы вошли», — раздался тихий голос Диего. Он спрятал глаза за длинными ресницами и замер. «Выходим из зала. Это мужчина в сутане, лицо скрыто капюшоном. Остановился у двери, уколол палец длинной иглой, размазал кровь по косяку. Говорит: приказываю забыть меня». «Сука!» — не выдержал Марк. «Все же это он, брат!» — первый был более сдержан. «Замок признал кровь и послушал его. Теперь ясно, отчего его никто не видел. Диего, что у вас?» «Мы идем по коридору. Он останавливается у каждой статуи, у каждого портрета, рассматривает, гладит. На безымянном пальце левой руки у него черный перстень, такой, как носят иерархи храма. Шрамов нет. Это восхитительно, Монаме. Я ощущаю его эмоции». «Триумвират», — благоговейно прошептал колдун, словно боялся спугнуть удачу. «Я читал о таком, но не думал, что удастся увидеть самому. Это...» Марк скрутил пальцы в неприличном жесте. «Если глава воронов думает, что магистр отдаст братству Диего, то он очень сильно заблуждается». Он дошел до завесы. «Это Лорен знает, что пленка, перекрывающая коридор, так называется. Я никогда не был в этой части замка». Он остановился. Такое чувство, что его не пускают вперед. Он протянул руку, но не дотронулся до завесы. Просто водит руками. Сила. Но не могу понять, какая. Я ощущаю, что он испуган и озадачен, и в то же время испытывает азарт. Он не темный, буркнул Марк, и колдун согласно кивнул. Мы идем обратно. Проходим зал приема, идем к спальням. Он задумчив, но не напряжен. Ненависти нет, только интерес. Как бы мне хотелось проникнуть в его мысли. Марк заскрипел зубами. Узнать, что кто-то чужой бродил по его замку как хозяин, было невыносимо. Он остановился у двери в спальню Бернарда, читает, что на ней написано. Голос. Я определенно слышал этот голос. Он удивлен, идет дальше, читает, что написано на дверях комнат детей, их полные имена и прозвища, шепнул Марк, ощущая, как болезненно сжалось сердце. Альба сама расписывала двери. Он дошел до комнаты Винсента, резко остановился. Негодование, злость, ненависть. «Лорен, стоп! Не дотрагивайся до него! Вытягивайте нас быстро!» Морена рванул сутану из рук Лорен. Первый махнул в сторону девушки посохом и, положив ладони ей на виски, начал быстро что-то говорить на древнем каркающем языке. Диего покачнулся и распахнул глаза. «Негодная девчонка!» — с восторгом прошептал он, глядя, как Лорен медленно поднимает ресницы. «Сеньорита, это было восхитительно! Это лучше самых горячих объятий! Зачем ты меня остановил? Я уже почти достала его!» «Монэмэ, он слишком силен. Ты могла оказаться в ловушке. Я его почти схватила. Еще чуть-чуть я бы сдернула с него капюшон». «Ах, сеньорита, вам еще рано так рисковать». Диего галантно поцеловал Арен руку, и она вспыхнула румянцем. «Но это было так восхитительно», — прошептал кардинал, не отпуская девичью ладонь. «Диего Вальверди Агуэра», — Марк с удивлением смотрел на друга. «Ты выглядишь пьяным». «Нет, Монами, я просто немного возбужден». Он задорно улыбнулся и перевел взгляд на Морена. «Как ты, ворон?» Голос кардинала приобрел мягкую бархатистость, легкую ноту разврата. «Устал», — коротко буркнул Морена, никак не реагируя на заигрывающий тон графа. «В отличие от тебя, я не чувствовал ничьих эмоций. Хочу спать, есть и молчать». «Истощение. Константин, проводи ворона в гостевую комнату». Дворецкий соткался из густой тени между шкафом и стеной и приглашающе открыл дверь кабинета. Морено благодарно кивнул Марку и вышел, ни на кого не глядя. «Я тоже покину вас», — проворковал Диего. «Мне нужно навестить Сашу, чтобы...» «Об этом нам знать совершенно неинтересно», — поднял руку Марк, прерывая непривычного разговорчивого кардинала. «Ступай и не возвращайся, пока не приведешь себя в норму. Что у вас произошло?» Он повернулся к Лорену и усмехнулся. Девушка смотрела на него огромными глазами, и у них было такое вожделение, что Марк почувствовал, как штаны стали ему тесны. Ее грудь вздымалась, напряженные соски отчетливо проступали сквозь ткань платья, вызывая нестерпимое желание коснуться их. Прерывистое неглубокое дыхание, сжатые в замок руки, чуть приоткрытый рот и румянец смущения на щеках. Она была восхитительна. «Первый, оставь нас!» Хриплым голосом не то попросил, не то приказал Марк. Колдун, понимающе хмыкнул. «Вот и побочный эффект!» Посмеиваясь, произнес он, выходя. «Могло быть хуже». Марк его не слышал. Он срывал с себя рубашку. Прижать к стене, одной рукой перехватить ее запястье, а второй огладить грудь. Впиться в губы поцелуем, услышать стон, почувствовать, как она подается вперед, как дрожит тело, вжатое в стену. Целовать долго, болезненно, неистово, не давая опомниться, не позволяя отстраниться. Слышать громкий стук сердца, закинуть ее руки себе на плечи, не разрывая поцелуй, задрать юбку и сжать изо всех сил упругую попку, вызывая всхлип. К демонам штаны. Туда же улетают короткие панталончики. Она так восхитительно стонет, когда его пальцы скользят и дразнят, лаская и требуя взаимности. Быстрее. Да, малышка, он это чувствует. Он тоже не может больше сдерживаться. Удобнее перехватить, приподнять и войти. Сначала осторожно. Потом, дождавшись ее вскрика, сильнее, резче, полнее. Она обхватила его за талию ногами, зарылась руками в волосы, закрыла глаза. «Смотри на меня. Страсть, желание, любовь. Единение душ и тел». Ее ногти впились в спину, его пальцы сжимали ягодицы. Она запрокинула голову, и он приник губами к пульсирующей жилке на длинной шее. Сегодня это было так безумно, быстро, грубо и правильно. До громкого крика, до стучащего в висках пульса, до неровного дыхания и восхитительно болезненного оргазма. Правильно. «Люблю», —